Глава 5. Хан Минси. Минси была уверена, что сегодня будет плохо спать, но спала на удивление хорошо. Наверное, и вправду встреча с подругами придала ей сил, уверенности и храбрости перед встречей с писателем Кимом. Да и после вечерних процедур лицо у нее посвежело и больше не выражало вселенскую скорбь. Хан Минси знала, что хороша собой. Об этом ей начали говорить еще в школе. И все же она никогда не пользовалась своей внешностью, чтобы иметь какие-то преференции, а старалась всего добиваться упорством и трудолюбием, чтобы не слышать потом, что с красивым личиком ей все легко дается. В частности, поэтому Минси и выбрала женский университет Ихва. К тому же ей нравилось, что там же учились многие известные женщины, которыми она от души восхищалась. У ее матери высшего образования не было, зато она очень хорошо готовила, и закусочная, в которой мама трудилась много лет, одновременно подрабатывая в других местах, и где подавали кимбап, пользовалась большим успехом. Примечание. Кимбап — корейские роллы, завернутые в водоросли нори и наполненные рисом и начинкой. В детстве Минси даже ревновала к посетителям, потому что считала, мамин самый вкусный в Корее кимбап может есть только она сама. Сейчас мама жила вместе со своей младшей сестрой, которая не так давно овдовела. Детей у тети не было. Вдвоем они открыли маленькое кафе в небольшом курортном городе, и первое время туда заглядывали только туристы, но затем стали приходить и местные жители. Хан Минси гордилась своей матерью, ее силой, отвагой и самоотверженностью. Ведь на женщину, которая растила ребенка без мужа, посматривали косо. Некоторые прямо в лицо заявляли, что из Минси ничего путного не выйдет, потому что она родилась под несчастливой звездой. Разве может успешный в будущем человек расти без отца? Но им обеим удалось доказать, что эти люди ошибались. И в свою звезду Минси верила, надеясь, что со временем сумеет добиться всего, о чем мечтала с детства. Иногда в метро или в автобусе Хан Минси видела людей, которые читали книги, изданные в Happy Books, и представляла, что однажды у них в руках окажется та, в издании которой она будет принимать непосредственное участие. Но пока доводилось лишь выполнять поручения старших коллег, помогать им в работе, и ее имя еще ни разу не появилось в списке создателей книги. А как было бы чудесно когда-нибудь его там увидеть! Даже сейчас, когда дальнейшая карьера зависела от писателя со сложным характером и директора с ледяным сердцем, Минси продолжала надеяться, что это случится. И не с одной книгой, а со многими. Ведь на другой работе, не в издательстве, она себя даже представлять не хотела. Чтобы отпроситься с работы, пришлось позвонить редактору О Гихуну, своему непосредственному начальнику, и сказать, что ей нужно с утра отлучиться по личному поручению директора. Похоже, редактор О даже не удивился. Ведь вчера он был свидетелем, как ее вызывали к Ли Джун Хо. Собираясь на встречу с писателем Кимом, Минси решила одеться как можно проще и скромнее. В конце концов, она должна просить прощения, а не покорять своей красотой. Хотя подруги вчера намекнули, что такая тактика могла бы оказаться полезной. Но нет, Минси считала это неправильным, поэтому убрала длинные волосы в строгий пучок, а вместо вчерашней узкой юбки с белой блузкой надела широкие черные брюки и мешковатый коричневый свитер, который купила когда-то на распродаже, и с тех пор он так и валялся в шкафу. Да, в таком жалком виде можно не только прощение попросить, но и сразу милостыню. Побольше, чтобы на стилиста хватило. Похоже, это вязаное недоразумение она покупала с закрытыми глазами. Судя по адресу, Ким Хо Джин проживал в весьма дорогом и престижном районе Сеула, Каннамгу. Интересно, он всегда был такой богатый? Или из гонорара квартиру купил? Нет, едва ли этих денег хватило бы на жилье в таком месте, учитывая, какая дорогая в столице недвижимость. А может, эта квартира вовсе не его, а съемная? Но даже аренду здесь могут позволить себе лишь обеспеченные люди, ведь один депозит чего только стоит. И близко не Каннам Стайл, сказала себе Минси, еще раз взглянув на себя в зеркало перед выходом из дома. Ну и ладно, пусть подумает, что моей зарплаты даже на приличную одежду не хватает. Автобусная остановка была ближе, но она прошлась до метро. Погода сегодня выдалась прохладная, так что дурацкий свитер оказался даже к месту, грел хорошо. Шел октябрь, листья деревьев пока были лишь слегка тронуты золотым и багряным. Настоящая осенняя красота еще впереди. Каждый раз, оказываясь в Канаме среди небоскребов, огромных рекламных экранов, с которых улыбались звезды эстрады и кино, и магазинов люксовых брендов, Хан Мин Си почему-то начинала чувствовать себя туристкой, а не коренной жительницей Сеула. Может, имел значение тот факт, что она приезжала в этот район довольно редко? Или из-за того, что туристов здесь едва ли не больше, чем местных? Благодаря располагающей к себе приятной внешности, Мин Си нередко сталкивалась с тем, что у нее спрашивали, как пройти к станции метро или найти то или иное здание. Она довольно неплохо знала английский, поэтому всегда старалась помочь. Отыскав нужный адрес, Мин Си сделала глубокий вдох и, благодарно поклонившись впустившему ее в подъезд пожилому консьержу, поспешила к лифту. И тут ее ждал первый неприятный сюрприз. Лифт не работал. А Ким Хаджин, между прочим, жил на 10-м этаже. Хорошо, что не выше. Учитывая высоту дома, страшно было даже представить, каково приходится жильцам последних этажей. Ничего не поделаешь, придется штурмовать лестницу. Зато как полезно, вместо занятий в спортзале подъем на 10-й этаж. Правда, стащить себя слишком теплый свитер она была готова уже на 4-м, а ближе к 8-му пыхтела громче, чем упитанный мопс соседки, которого та насильно волокла на прогулке, невзирая на сопротивление. И выглядела Мин Си наверняка примерно так же, как он. Вот и нужный этаж. Наконец-то. Она устало прислонилась к стене, чтобы перевести дух. Посмотрела на дверь квартиры. Опустила взгляд на пакет в руках, в котором лежал подарок. Хотелось бы надеяться, что писатель Ким не разлюбил мятные шоколадки. Позвонив в дверь, она дождалась вопроса «Кто там?» и протараторила. «Это Хан Мин Си из издательства Happy Books. Вчера мы договорились, что я приду утром. Входите». Его ответ прозвучал сухо, но ее хотя бы соизволили впустить, а значит, не против и выслушать. Вживую Ким Хаджин выглядел моложе, чем на фото. Она знала, что ему ровно 30, но вполне могла принять за своего ровесника. Возможно, для фотосессии его гримировали, к тому же там он был в строгом костюме, в очках и безупречно причесан. А сейчас стоял со взъерошенными волосами, в простой синей рубашке, джинсах и смешных тапочках в виде мордочек какого-то животного. «Проходите быстрее», — пробурчал он. «Быстрее, я вам сказал. Если вы ее выпустите, сами будете ловить». «Кого выпущу?» — озадаченно спросила Мин Си. Но тут уже и сама увидела довольно большую черно-белую кошку, которая выглядывала из-за ноги хозяина. «О, это ваша? А как ее зовут?» «Сиянь». «Вы пришли говорить о моей кошке или о том, как вы ненавидите мою книгу?» — саркастично спросил писатель, когда она переступила порог. «Я не ненавижу вашу книгу», — горячо возразила Мин Си. «Просто считаю ее слегка переоцененной. Но вы так молоды, у вас впереди большой творческий путь». «Прикуси язык, Хан Мин Си». «Простите меня», — выдохнула она сокрушенно и двумя руками, демонстрируя этим свое почтение, протянула мужчине пакет с подарками. «Это для вас. Я очень раскаиваюсь в том, что сделала». «Вы отправили это письмо по ошибке?» — задал вопрос Ким Хаджин. Пакет он взял, но даже не заглянул в него, положил на полку. А еще не пропустил Мин Си дальше порога и не предложил ей не только пройти в квартиру и выпить кофе, но и даже переобуться в тапочки. При том, что ей самой очень этого хотелось. После подъема на 10-й этаж ноги в туфлях-лодочках буквально гудели. «Знала бы, надела бы кроссовки». «Да», — кивнула она. «Я написала его подруге, ее фамилия тоже Ким. Это всего лишь мое личное мнение. К политике издательства оно не имеет никакого отношения». «Уверена, что не имеет», — прищурившись, уточнил собеседник. «Айгу». Примечание. «Айгу». Междометие, передающее широкий спектр эмоций, чаще негативных, от удивления и восхищения до негодования. «Образованный ведь молодой человек с приятной внешностью, успешный. Живет в Канамгу, тогда почему ведет себя так, словно говорит, с северокорейской шпионкой? Мог бы хоть немного благодушия проявить». «Но, разумеется, можете сами у директора Ли уточнить. Господин Ким, если вы разорвете контракт с Happy Books и уйдете со второй книгой в другое издательство, меня уволят. И рекомендации дадут такие, что я не смогу больше найти работу в этой сфере. А для меня очень важно остаться там работать. Я хочу стать редактором, хочу выпускать в свет новые книги и видеть, как люди в метро их читают». Мин Си уставилась на него умоляющими глазами. Она снова была близка к тому, чтобы заплакать. Но гордость все же не позволяла ей лить слезы перед незнакомым мужчиной. «Я действительно пришла, чтобы попросить у вас прощения. Не стану лгать и говорить, что в письме написано неправда. А на самом деле я в восторге от вашей книги. Я уважаю вас и не отрицаю коммерческого успеха вашей работы. Но ведь и вам наверняка понравилось не все, что вы когда-либо прочитали. Тогда почему я не имею права на свое мнение? Только потому, что работаю в издательстве?» Минси выпалила все это на одном дыхании и только потом подумала, что, возможно, стоило бы как-то иначе подобрать слова и заранее подготовить свою речь, а не ляпать первое пришедшее в голову. Но сейчас уже поздно все переиграть. По крайней мере, она говорила от души, искренне, а не фальшивила и не льстила. Писатель Ким внимательно посмотрел на нее, склонив голову набок, а затем вдруг улыбнулся, и на его щеках показались ямочки. На фотографиях их тоже не было. Позировал он всегда с очень серьезным видом. «Что же, как вас там, госпожа Хан, да? Я подумаю над тем, что вы сказали, и позвоню. Не знаю, когда. Может быть, на этой неделе, а может, на следующей. А теперь до свидания. Пойдем, Сиянь, и я дам тебе твой любимый паштет». Горделиво взмахнув хвостом, кошка проследовала куда-то по коридору, очевидно, в сторону кухни. Вместе с ней ушел и мужчина. Минси скрипнула зубами, открыла дверь и вышла из квартиры. Спускаться по лестнице с 10-го этажа оказалось куда проще, чем подниматься. Да и на душе стало легче. Хотя оставались сомнения и тревога, какое решение примет Ким Хаджин и что скажет директору Ли Джунхо насчет возможного разрыва контракта.